«Господи, дорогая, я так испереживалась, когда мне сообщили, что вы серьезно ранены. Бросила все и поспешила в больницу. Как ты себя чувствуешь?» — спросила Терраксия, обняв Гамору. «Паршиво, слабость во всем теле, да и голова немного побаливает, но врачи сказали, что после хорошего сна все будет в порядке, как там Небула?» — спросила Гамора в ответ, обняв мать. «Сильно пострадала, доктора провели операцию, в ходе которой пришлось ампутировать одну руку и ногу, но я не зря спонсирую эту больницу, которая считается лучшей в нашем городе. Они сделают ей синтетические конечности, которые не будут отличаться от настоящих», — говорила Терраксия, отстранившись от Гамора, присаживаясь на край больничной кровати. «Ясно, а что с Диксом?» — спросила Гамора. «В смысле, он что, был с вами?» — удивляясь, спросила Терраксия. «Да, он хотел исследовать машину, из-за которой исчез, я запереживала и настояла на том, чтобы отправиться с ним. Небула присоединилась к нам, но по дороге на нас напали, мы с сестренкой едва заметили крупный снаряд, летящий в нашу машину, быстро среагировали и, схватив Дикса, выпрыгнули из машины, но из-за сильного взрыва я потеряла сознание, поэтому даже не видела нападавших», — рассказала Гамора все, что произошло до того, как она отключилась. «Ублюдки, Дикстера не было среди раненых. Мой мальчик, кто посмел так обращаться с моими детьми?» — кричала и злилась Терраксия, резко встав с кровати. «Это был Цербер», — сказал зашедший в палату директор счета Ник Фьюри. «Опять эти шакалы. Они что, совсем страх потеряли, пока меня на планете нету? Я им покажу, что бывает с теми, кто нападает на моих детей», — кричала Терраксия, начиная выходить из палаты дочери. «Мама», — тихо позвала ее Гамора, но та все-таки услышала ее и обернулась. «Найди Дикси и заставь их пожалеть о том, что родились», — сказала Гамора, подняв кулак вверх. «Не волнуйся, дорогая, мама обязательно найдет твоего братика и заставит страдать эту организацию», — ответила ей Терраксия и вышла из палаты. «Эндрю, готовь флот, надо найти одних собак и преподать им урок», — говорила Терраксия по коммуникатору на своей руке, связываясь со своим помощником. «Есть», — ответил он, и Терраксия отключила связь и ускорила шаг. «Терра, да подожди ты», — кричал ей Фьюри, догоняя ее. «Не сейчас, Ник», — сказала она. «Да ты послушай, хоть и Цербер напала на твоих детей, но похитили его не они», — говорил он, и тут Терраксия остановилась. «Если не они, то кто?» — в раздражении спрашивала она. «Вот смотри, эти церберовцы хорошо подготовились к тому, чтобы поймать твоего сына, и когда он въехал в этот сектор, он мгновенно стал слепой зоной, камеры наблюдения сразу отключились, а спутники видели только помехи, если наводить на этот сектор», — говорил Фьюри, активируя голограмму и показывая целый район, который стал слепым пятном. «Если бы не мертвые тела Цербера, которые были разбросаны там повсюду, мы бы и не догадались, что это они. Через время у них что-то произошло, и слепое пятно исчезло, давая нам доступ к этому району и камерам, и вот что там было», — говорил Фьюри, начиная активировать запись с камер. На записи, что включил Фьюри, было показано, как неизвестное существо начало раскидывать полицию, а уже после оно вступило в бой с фантастической четверкой, которая подоспела на помощь, но долго не продержалась, и когда существо хотело вырубить последних двух, вмешалась личность, которая давно интересовала самого Фьюри — антивеном. И во время их разговора Терраксия услышала, как та называет это существо Декстер. «Нет, этого не может быть, ты хочешь сказать, что мой мальчик превратился в это?» — говорила Терраксия, постепенно приходя в ужас и отчаяние. «Когда эту запись увидели мои специалисты, то они подтвердили, что это существо является симбиотом, но что их сильно удивило, как это то, что носителем был мужчина, ведь раньше они думали, что симбиотов привлекают только носители женского пола», — говорил Фьюри. «Мне плевать, что там думали твои эксперты, это мой сынок», — спрашивала Терраксия, подняв Фьюри за воротник над землей. «Я ничего не утверждаю. Пока нам известно, что на месте происшествия появился новый носитель симбиота и то, что он мужского пола, я просто хочу, чтобы ты не горячилась, а помогла, чтобы мы вместе смогли найти Дикстера», — говорил Фьюри, болтая ногами из стороны в сторону. Терраксия же немного успокоилась и опустила Фьюри на землю. «Фух, пошли со мной, я даю слово, что мы найдем Дикстера», — говорил он, положив руку на ее плечо. «Ник, я так переживаю», — говорила Терраксия. «По крайней мере, нам известно, что это антивеном что-то знает, нужно ее найти», — говорил Фьюри. «Тогда займись этим, Я тоже напрягу свои связи и разошлю цель поисков», — говорила Терраксия, начиная идти вперед и звонить своим знакомым. «Эх, снова вместе, как в старые добрые времена, да», — сказал про себя Ник и последовал за ней. Тем временем в доме. Бам! Пока Терраксия была занята, в ее дом ворвалась Хила, которую начали атаковать личные слуги, но те не смогли ей противостоять, и Хила просто вырубила их. Остался только зоб, чье тело, которое в данный момент пробивало стены дома, и тот отключился под завалом. Эррррррр. Но тут к ней выше Оберонный уже был готов выстрелить в нее своим лазерным взглядом. «Как? Спи, дружочек», — сказал, появился над ним Лаки и приложил руку к голове, отчего Оберон упал на пол, потеряв сознание. «Их здесь нет», — говорила Хила. «Хм-м-м. Может, они все на своих заданиях, а племянничек поехал в компанию», — предполагал Лаки. «Проверь», — сказала Хила Лаки. «Конечно, конечно, не надо так злиться, сестренка», — сказал Лаки, следуя на выход, при этом делаясь невидимым. Хила же решилась пройти по дому, и заглядывая в комнаты, она нашла одну, словно манившую ее. Она просто ходила в ней и трогала все подряд. Тут она подошла к постели и села на нее, а потом и легла, начиная вдыхать запах, что был в комнате, и ее настроение немного улучшилось, даже на лицо наползла полуулыбка. Но она не решила останавливаться и, поднявшись с кровати, пошла дальше, надеясь найти что-то о ее чаде. Вот только то, что она не знала, так это что комната, в которой ей понравилось быть, и принадлежала ее сыну Декстеру. Продолжая идти, она открыла еще одну комнату, в которой было полно фотографий мальчика с серебряными волосами, и начав их рассматривать, она поняла, что это был ее ребенок. «Мой мальчик», — говорила она, прикасаясь рукой к фотографиям. Исследуя комнату, она обнаружила толстый фотоальбом, на котором было написано «Мое сокровище» и «Замок на нем». Взяв этот фотоальбом, она присела на кровать и хотела оторвать замок, но тот не поддавался. Однако, когда Хила применила половину своей силы, то замок не выдержал, и она его оторвала. Открыв альбом, она увидела кучу фотографий своего сына и приписки к ним, такие как «Первые шаги», «Первое слово мама», «Дикси сам обнял мамочку» и так далее. «Я так мало держала тебя на руках, имени не успела дать, а теперь ты такой большой, мой сынок. Я так хочу тебя увидеть», — говорила Хила, прислоняя фотоальбом к груди, а из ее глаз начали стекать слезы. Однако это настроение продлилось недолго. Начиная вспоминать то, что на этих фотографиях иногда проскакивало счастливое выражение женщины, что воспитывала ее сына, в Хиле взыграла злость и ревность. Надеясь отвлечься от этого, она продолжила разглядывать фотографии в фотоальбоме, но через некоторое время страницы с фотографиями становились все более пошлыми, и она начала натыкаться на такие фотографии, в которых эта женщина лежит на одной кровати с ее сыном, оба голые, и фотографирует их двоих, пока мальчик спит. Или фотография, где она берет член ее сына в то время, пока тот опять спит. Чем дальше шли подобные фотографии, тем сильнее разгоралась злость и еле заметная зависть. «Шлюха, стерва, дрянь, да как ты посмела? Мало тебе было растить моего сына, так ты его еще и соблазнила. Убью!» — кричала Хила, кинув фотоальбом о стену и начиная выпускать энергию смерти из своего тела. Вселенная Ультраверс. Когда наконец подоспел вертолет к обрыву, тот сел на подходящее место, и из него вышел Бен, направляясь к Рэйчел, которая смотрела за горизонт. «Эй, Рэйчел, я, конечно, понимаю, вид красивый, но нам нужно возвращаться, мы и так порядком подзадержались», — говорил ей Бен, положив руку на плечо. «Шлеп! Ай! Рэйчел, ты чего дерешься?» — вскрикнул Бен, когда она сильно ударила его по руке, которая коснулась ее плеча. «Прости, но ты бы не мог не прикасаться ко мне», — спросила она, повернувшись к нему и посмотрев холодным взглядом. «Хорошо», — сказал Бен, немного запнувшись, а Рэйчел прошла мимо него прямо к вертолету. «Рэйчел, ну прости меня», — перегнул немного с шутками, — говорил Бен, очнувшись, и пошел за ней, но та даже не обернулась в его сторону и заняла место в вертолете. «Я же не специально, подумал, что ты напугана и хотел разрядить обстановку», — продолжал оправдываться он, но та на него никак не реагировала. «Хе-хе, что дошутился наконец и обидел нашу принцессу», — сказал один из солдат так, чтобы его услышал только Бен. «Да вроде все как обычно, она уже давно привыкла к моим шуткам, а тут хрен знает», — говорил ему Бен шепотом. «Значит, в этот раз было не как обычно. Ты, Бен, лучше надейся, что на базе об этом не узнают ни то, не только ее папочка-генерал захочет тебя избить, но и все остальные, ведь нашу принцессу очень любит и не позволит обижать, хе-хе-хе», — хихикая, говорил солдат шепотом. «Так ты меня не сдашь?» — спросил Бен с мольбой в глазах. «Ну не знаю, может быть, хорошая выпивка и еда заставит меня держать рот на замке, хе-хе-хе», — говорил он. «Черт с тобой, согласен», — сказал Бен. В конечном счете вертолет прибыл на базу, и как только тот приземлился, Рэйчел сразу стала идти в свой кабинет в большом здании посередине базы. Когда она зашла в свой кабинет, первое, что она сделала, это закрыла его и, раздевшись, пошла в душ. После этого она накинула на себя чистую одежду и забрала подвеску из кармана мокрых штанов. Еще несколько минут, посмотрев на камень, она одела подвеску себе на шею и застегнулась так, чтобы было видно только цепочку, но не сам камень. Далее она достала один из своих блокнотов, где были номера разных лиц, которых она встречала на банкетах или, когда ее отец приглашал гостей в свой дом, но нужного человека она не нашла, но помнила, что о нем как-то говорил профессор Шрейк, поэтому она позвонила ему. «Ох, только хотел тебе позвонить, ты как дорогая», — ответил практически сразу он, заговорил старческим голосом. «Все хорошо, профессор, я цела и здорова, вы не могли бы дать мне номер того человека, который рассказывал разные теории о параллельных мирах?» — спросила она. «Уильям, зачем тебе нужен этот полоумный? Была б моя воля, я бы его в психушку закинул, а то заявляет, что он может создать устройство для путешествия в параллельные миры. Абсурд», — говорил профессор в раздражении. «Ну, пожалуйста, профессор Шрейк, я всего лишь хочу с ним поговорить», — говорила Рэйчел просящим голосом. «Эх, ладно, когда придешь ко мне, передам номер. Кстати, что там с деревней больных? А то мне прилетевшие солдаты докладывают, что там все здоровы», — интересовался он. «На официальном докладе я все расскажу», — говорила она, отключая связь. «Вселенная. Метрополис. Харли все продолжала вести меня куда-то за руку по темным проулкам. Нам еще далеко?» — спросил я. «Ну, она не любит места с большим скоплением людей, поэтому идти придется прилично. Может, такси поймаем?» — спрашивала она меня. «Ты же известная преступница. Как мы такси поймаем?» — говорил я. «Дикси, ты бука. Я хоть что-нибудь предлагаю. Все. Я обиделась», — сказала она, опустив мою руку и надув щеки, повернулась ко мне спиной. «Да так мы долго добираться будем», — подумал я про себя и взял ее на руки. «Ке-е-е-е». Дикси взял меня на ручки прям как принцессу. «Ладно, прощаю», — сказала она, покрепче обняв меня за шею. «Показывай направление», — сказал я ей. «Туда», — показала она пальцем, и я, оттолкнувшись от земли, прыгнул в воздух, перепрыгивая здание. «У-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-» Ха-ха-ха, смеялась она, пока я прыгал в направлении, что она указала. «Дикси, стой!» — внезапно крикнула она, и я остановился на одном из высоких зданий. «Что такое?» — спросил я ее. «В том магазинчике просто шикарное платье. Ты же несешь меня как принцессу, поэтому и одежка должна быть под стать ситуации», — говорила она, показывая на магазин внизу, на витрине которого было красивое платье. «Да что за чушь? Нам надо поскорее добраться до базы твоей подруги. Да и к тому же сейчас глубокая ночь, все магазины закрыты, как я его тебе бы приобрел?» — спрашивал я. «Украл», — спрашивала она, как будто пытаясь угадать. «Эй, я не преступник», — говорил я в возмущении. «Но ты избил большого мыша», — говорила она. «Это была самозащита», — говорил я немного смущенным голосом. «Почему тогда просто не пошел с ним?» — спрашивала Харли. «Я днем тебе это платье куплю. Договорились», — говорил я, надеясь закончить этот разговор, чтобы она не смущала меня больше. «Ва-а-а, Диксюшка сделает мне подарок. Обожаю тебя. Чмок», — сказала она, поцеловав меня в щеку. «Да-да», — говорил я, продолжая прыгать дальше. «Шмык-шмык, ва-а-а-а». Но тут неожиданно Харли начала плакать. «Ну что опять?» — спросил я. «Мне еще никогда подарки не дарили, шмык, Дикси, я так рада, шмык, обними меня», — говорила она, шмыгая. «Да я и так тебя на руках уже несу», — говорил я. «Ах да, точно», — сказала она, быстро вытерев слезы. «Тогда, когда мы прибудем на место, обнимешь меня», — говорила Харли. «Ох, что-то у меня голова разболелась», — говорил я. «Но у тебя ничего не болит, мы бы это заметили», — говорил Сивагот у меня в голове. «Цыц, ты», — мысленно шикнул на него я. В конечном счете мы добрались до заброшенного района. Опустив Харли на землю, чем она была недовольна, она пошла в определенном направлении, а я за ней. Мы зашли внутрь одного из полуразрушенных зданий и зашли в лифт. Я думал, что он не рабочий, но Харли, нажав определенную комбинацию из кнопок, заставила двери лифта закрыться, и он начал опускаться. Когда двери лифта открылись, мне выдался вид кучи растений, которые росли отовсюду и покрывали металлическую поверхность. И вот, пройдя несколько метров, мы встретили хозяйку данного места. «Айви!» — крикнула Харли, подбежав к ней и начав обнимать. «Харли!» — обняла ее в ответ Дриада. «Рада такому гостю. Как же давно я тебя не видела!» — говорила Айви. «Да давненько мы не пересекались, хи-хи!» — говорила Харли. «А кто твой друг?» — спросила Айви, заметив меня. «А это не друг, а друзья, Дикси и Сева!» — говорила радостная Харли. «Друзья!» — не поняла Айви. А я для наглядности попросил симбиата показать свое лицо, что он и сделал. «Я Декстер, он Севагот», — сказал я, представляя нас. HTTPS, Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше. Глава 40. Ау. Симбиот, да, впервые вижусь с таким индивидом лично, — говорила Айви с интересом, рассматривая меня. «Так, а где этот гребаный клоун? Ты же без него никуда», — спрашивала Айви у Харли. «Даже и не напоминай. Он опять меня бросил в самый опасный момент, еле выбралась. С Джокером покончено. Блин, вот опять грустно стало», — шмык Дикси. «Я хочу свои обнимашки», — говорила Харли, смотря на меня и расставив руки в сторону. «Да-да», — говорил я, подходя к ней и обнимая. «Да неужели? Походу завтра наступит конец света. Ха-ха-ха, нет, ты серьезно, не разыгрываешь?» — спрашивала у нее Айви. «Да, в жопу его», — говорила Харли. «Так это надо отметить. У меня есть отличное вино, берегла его на особый случай, видимо, его время пришло», — говорила веселым голосом Айви и убежала куда-то. Мы же с Харли пошли за ней, в итоге она принесла целый ящик вина, достав по бутылке, она открыла их и передала по одной нам. «Слушай, а ты всегда в таком виде?» — неожиданно спросила Айви меня. «Да нет, погоди минутку», — говорил я. «Ты можешь вернуться назад в мое тело?» — спросил я у своего симбиата. «Сейчас», — сказал он и вернулся назад в мое тело. «Вау, а ты, Дикси, не врал, действительно выглядишь на все 16, милашка», — крикнула Харли и опять начала меня обнимать, только в этот раз мой рост был меньше, поэтому моя голова оказалась прямо на ее сиськах. «Вот теперь можно и выпить тост за мою подругу, которая наконец поняла, какой Джокер козел», — говорила тост Айви, поднимая бутылку. «Пьем да упаду», — вскочив, сказала Харли. И мы начали пить. «Ну как мы, они, ведь благодаря симбиоту сколько бы я ни выпил, то не опьянею». Айви была на удивление общительна, не смотрела на меня с как-нибудь презрением или жаждой убийства, ведь, как я помню, она не очень любила людей, хотя сама когда-то была одной из них. И вот еще что, даже когда я показал им свою внешность и зная мое имя, они не узнали меня. Я, конечно, не так знаменит, как Тони Старк или Брюс Уэйн, но компания моя не раз появлялась в новостях. Да и то, что я член «Мстителей», хотя это официально не озвучивали. Может, я не так знаменит, как думаю. Сам себе задал я вопрос. Пока мы пили, девочки много общались между собой, попутно и меня втягивая в разговор. Кстати, с Айви я быстро нашел общий язык, благодаря тому, что во вселенной «Ультраверс» я изучал ботанику. Как только я случайно привел пример некоторые растения с медицинскими свойствами, Айви мгновенно переключилась на эту тему и начинала говорить о растениях с более полезными свойствами. У нас прямо саммит состоялся, где мы обсуждали разные виды растений и методы их скрещивания для улучшения тех или иных свойств. Из-за этого разговора я прямо чувствовал, как Айви более проникается ко мне симпатией. Харли не нравилось, что общаемся только мы, поэтому она прыгнула ко мне на колени и, схватив мою голову, зажала ее между своих мягких упругих вершин и, повернув голову к Айви, посмотрела на нее с обидой, при этом говоря: «Я первая Диксюшку увидела». Айви же на это рассмеялась и сказала ей: «Ну тебе что жалко, с подругой даже поделиться не хочешь?» «Харли, я думала, мы друзья». Из-за этого Харли сначала посмотрела на мое лицо, которое довольствовалось ее грудью, потом на Айви и, кивнув самой себе, сказала: «Ладно, поделюсь, но, я первая. Я просто думал, что это их пьяный бред, поэтому не слишком на это внимание обращал». В конечном счете девочки подошли к друг дружке и пожали руки, создавая какое-то негласное соглашение, о котором я не знал, и продолжили пить, пока не отключились. Я взял на руки сначала Айви и начал искать комнату с кроватью. Походя по этой ее базе и заглядывая в разные комнаты, я все же нашел такую и положил на кровать пьяное тело. Потом туда же положил и Харли, Сам я вернулся в комнату, где мы выпивали, и разложил диван, который там был, и лег на него. Мысли в голове крутились разные, и первые, что были, это переживания за сестренок. Как они там? Все ли хорошо? Может, действительно не стоило убегать? С Небулой все будет хорошо, вдруг заговорил в моей голове Сивагот. Откуда ты знаешь? Мысленно ответил я ему. Перед тем, как эти людишки нам помешали, мы смогли оставить в ней частичку нас, поэтому она сможет дожить, когда ей займутся люди, а после наша частичка прекратит поддержание ее организма в стабильном состоянии и растворится в ней, говорил он в моей голове. Хорошо. Сивагот, почему ты так сильно хочешь сломать печать и сделать нас еще сильней? Спросил я его мысленно. Что-то грядет, мы не знаем, что это, но оно представляет опасность для всех, кто существует сейчас. Мы должны стать сильнее или погибнем, говорил он у меня в голове. От твоих слов мне не по себе, ответил я ему мысленно. И тут я вспомнил мое видение, но получается, оно показывало меня в обличии Сивагота, а те призраки были воплощениями самого симбиота, только их было очень много. Неужели это видение показывало то, как мы будем готовиться к предстоящему кризису? Тогда кто была та девушка рядом со мной? Как нам сломать печать? Мысленно спросил его я. Не знаем, мы пытались сломать ее силой последствий, ты знаешь, нужно что-то посильней, говорил он у меня в голове. Хех, что, предлагаешь встретиться с дедушкой, который был готов меня грохнуть и сказать ему: деда, ну позизя сними печать, я буду хорошим внуком. Так что ли? Спрашивал я у него. Мы этого не говорили, должны быть и другие способы, но мы их пока не видим, говорил он у меня в голове. Ладно, слушай, а ты можешь ограничить свое влияние на мой организм? Спросил мысленно я его. До какой степени? Спросил он. До такой, чтобы я мог спать как обычный человек, ответил я ему мысленно. Зачем? Спросил он у меня в голове. Сегодня для меня было слишком много стрессов, и мне нужен целый человеческий сон, ответил я ему. Хорошо, сказал он. И закрыв глаза, я через некоторое время все же уснул. Жмак. Ммм, послышался мелодичное женское мычание. Сквозь сон я рукой нащупал нечто мягкое, и в голову сразу стали лезть мысли, что то, что произошло вчера, был просто дурной сон. Сейчас я лежу в своей постели, а рядом со мной лежат мои сестренки и мама. Но открыв глаза, я обнаруживаю, что все, что со мной недавно случилось, вовсе не сон. Я лежал на спине, повернув голову вправо, я обнаружил Харли, что лежала на боку лицом ко мне, и это ее грудь сжимала моя рука. Повернув голову влево, я увидел Айви, что вплотную прижалась своим сексуальным телом ко мне, обнимая меня за шею и по-царски закинув на меня одну ногу, и, кстати, обе были голые. Жмак. Не удержался я, чтобы немного не пожмакать попку этой сексапильной дриады. Ммм, простонала она от моих действий. Ну, нам не привыкать, поэтому аккуратно убираем руку с сиськи Харли, затем осторожно, чтобы не разбудить Айви, снимаем ее захват на моей шее и потихоньку убираем ногу. Хммм, чё за дела? Сквозь сон говорила Харли, начав своей рукой что-то искать на поверхности кровати, и тут она, нащупывав мою руку, вернула ее на законное место, а после с довольной улыбой продолжила спать. Холодно, а это уже так же во сне, говорила Айви, и закинув опять на меня ногу посильней, прижалась ко мне, так еще и для надежности, чтобы я никуда не делся, зафиксировала меня лианами. На улице было утро, ну и от такого обращения понятное дело, что у меня уже палатка в трусах стояла, а двинуться я не могу. Ах, ой, Дикси, что ты тут делаешь? Хотя я не против, сказал бы сразу, что вместе хочешь поспать, сказала Харли, наконец проснувшись, а увидев меня рядом, вплотную прижалась ко мне. Вообще-то это вы как-то тут оказались, говорил я. Ну, я как проснулась ночью, обнаружила рядом только Айви и начала тебя искать, говорила она. А во, Дикси, ты с такой палаткой долго уже? Спросила Харли, увидев мой прибор, торчащий из трусов. Нормально, ответил я. Какие же вы шумные, ах, так а как я сюда попала? Спросила Айви, увидев меня рядом. Ты меня спрашиваешь? В ответ спросил я. Айви, ты только глянь, говорила своей подруге Харли, показывая на мой стояк. Ау, вот это агрегат, что, возбудился? Животное, говорила Айви, улыбаясь и крутила пальцем на моей груди. Тогда оденьтесь и слезьте с меня, и заодно расслабь свои лианы, а то я двинуться не могу, говорил я. Ну, мы же виноваты, что без спросу нарушили твой сон, да и довели тебя до такого состояния, мы должны помочь тебе, правда, Харли? Спрашивала, улыбаясь Айви, у своей подруги. А точно, «Сейчас, Диксюшка, мы сделаем тебе приятно», — сказала Харли, спускаясь к моему паху, а с ней и Айви. Лианы Айви обхватили меня сильнее, а девочки тем временем сняли с меня трусы и стали поочередно гладить мой прибор. «Я первая, а-а-а-ам», — сказала Харли и поглотила своим ротиком мой член. «Ух!» — простонал я от приятных ощущений. «Дикси, у тебя такая забавная мордашка, прям не могу удержаться, чмок», — сказала Айви, залезая на меня и поцеловав в засос. «Ладно, Харли, подвинься, я тоже хочу с ним поиграть», — говорила Айви, отстранившись от моих губ и снова спускаясь к Харли. «Нимпфафиш пафавдыф, фифафчфи все», — говорила она с моим членом во рту, отчего мне было еще приятней. «Ладно, только давай быстрей», — сказала Айви. И Харли удвоила скорость, и я не мог больше сдерживаться, кончил ей прямо в рот. «Эм-эм-эм, глоть-глоть», — слышались сглатывающие звуки после того, как я кончил. «Ах, Дикси, ты так много кончил, что я не смогла это все проглотить», — говорила Харли со стекающей спермой на губах. «Ну-ка иди сюда», — сказала Айви, хватая Харли за голову и подставляя к своим губам. «Эм-эм-эм-эм», — начали они целоваться, а Айви жадно слизывала с губ Харли мою сперму, и от такого вида у меня снова встал. «Пха, ну ничего, немного потренируюсь и смогу все до последней капли выпить», — говорила Харли, отстраняясь от губ Айви, и вновь хотела бы уже присосаться к моему прибору. Но тут внезапно остановилась. Подняв глаза на свою подругу, она увидела в них недовольство, что еще отражалось на ее лице. «А, прости, подруга, ты следующая», — сказала она, показывая на мой член, к которому уже подвинулась Айви и сжала его своими сиськами. «А я думал, ты только по девочкам», — вскользь спросил я. «С чего ты это взял?» — спросила она, начиная массировать мой член своей грудью. «Ну, по твоим взглядам на Харли», — говорил я, — «я би». «Мальчики меня тоже привлекают, но и от девочек я не отказываюсь, а Харли моя лучшая подруга, ну развлекались мы с ней несколько раз, не отрицаю». «А что, уже ревнуешь?» – спрашивала она с улыбкой, начиная увеличивать ритм. «Ух, нет, просто, не останавливайся», – говорил я, уже чувствуя, как скоро кончу. Айви же с пошлой улыбкой смотрела на меня и, продолжая дрочить мне грудью, а после опустила свой взгляд на головку моего члена и поглотила ее своим ротиком, играясь с ним своим язычком. И в итоге я тоже кончил ей прямо в ротик, и она проглатывала мою сперму большими глотками, а после открыла свой рот, показывая мне, что все проглотила. «Спасибо за угощение, было вкусно», — сказала она. «У-у, Айви, нечестно играешь», — с недовольством говорила Харли, залезая на постель. «В том, чтобы быть наполовину растением, есть много своих плюсов, хе-хе», — говорила, посмеиваясь Айви, тоже залезая на постель и убирая с моего тела лианы. «Дикси, Айви меня обижает, утешишь меня?» — спросила Харли. А я уже и так был раздраконенный до неприличия, поэтому сразу повалил Харли и уже терся о ее мокрую киску. «Хе-хе, Дикси, в тебе еще столько энергии, давай засунь его по самые яйца», — похотливым голосом просила Харли, смотря на мой прибор, который терся о ее киску. «Вы сами это начали», — сказал я и мигом вошел в Харли. «А-а-а, да-а-а», — кричала она, а я заметил кровь, вытекающую из ее киски. «А я думал, что ты уже не девственница», — говорил я, не пытаясь шевелиться внутри нее. «Хах, хах, я, кажись, немного кончила, фух, этот клоун, ну мой босс, в которого я была влюблена, не обращал на меня никакого внимания в плане отношений, а с Айви мы так далеко не заходили», — говорила с довольным лицом Харли, а я вопросительно посмотрел на Айви. «Ну да, девственную пелену друг у друга мы не трогали, так что тебе повезло в один день порвать две целки», — говорила Айви с пошлой улыбкой, подползая к Харли и начав целовать ее, а я начал двигаться. «Ха, ха, давай, Дикси, мне так хорошо, ха, ха, ха», — стонала Харли, пока я трахал ее. «Ха, ха, я, сейчас сойду с ума», — кричала Харли, закатив глаза и прикусывая нижнюю губу. Айви же обняла ее за голову и посмотрела на меня, взяв за руку. «Я сейчас кончу», — предупреждал я. «Давай, Дикси, в меня», — слышав меня, сказала Харли. И не став ей перечить, я кончил прямо в нее и почувствовал, как от этого кончает сама Харли, и также, вытащив член, обкончал Харли сверху, вместе с Айви. «Ха, ха, кайф», — говорила довольная Харли. «Теперь моя очередь», — сказала Айви и повалила меня на кровать. «Я надеюсь, ты не против. Хочу быть сверху», — сказала она, пристраивая свою киску к моему члену. «Ах, ммм, а ты большой мальчик», — говорила Айви, медленно насаживаясь на моего младшенького. Внезапно мой член обнаружил преграду на своем пути и Айви резким движением полностью насадилась на мой кол, порвав свою девственную пелену. «Мммммм!» Простонала она от боли. «Все норм?» Спросил я. «Да, я могу быстро подавить боль, да и регенерация у меня повышенная, так что, если тебе нравится иметь девственниц, могу при каждом акте восстанавливать свою пелену», — говорила она, покручивая попкой у меня на члене. «Ух, нет, спасибо, у меня нет таких фетишей», — говорил я. «Ах, тогда, начнем», — сказала Айви и начала скакать на мне, быстро увеличивая скорость. «Ах, ах, ах, твой член, он бьет, ах, прямо в мои слабые места. Ах, хорошо, это гораздо лучше, ха, ха, чем, когда мы это делали с Харли», — говорила Айви, прыгая на мне. «Я вообще-то все слышу. Вот тебе, кусь», — сказала Харли и присосалась к груди Айви. «Как же хорошо», — кричала Айви, пока прыгала на мне, а Харли игралась с ее грудью, иногда подразнивая ее клитор. «Я, ха, ах, не могу больше, кончаю», — кричала Айви со всей силой, насаживаясь на мой член. «Ух». И как только она это сделала, я тоже не выдержал и кончил прямо в нее. «Ха-ха-ха! Просто охеренный трах, я прям силы потеряла», — говорила Айви, когда легла мне на грудь, а Харли легла с нами рядом. Но я не стал лежать вместе с ними, положив Айви на кровать, я встал с нее и хотел уже направиться в ванную. «Уже все?» — со слезящимися глазами спрашивала Харли. «Я так-то голодный, да и вообще не стыдно подросткам так пользоваться», — спрашивал я. «Ой, вот только не строй из себя жертву, тебе же понравилось то, что тебя обслужили две такие красотки», — говорила Айви, сев на кровати и улыбаясь смотрела на меня собственно, как и Харли. «Не отрицаю, но кушать хочу сильнее, чем секс», — сказал я. «Уверен?» — спросила Айви и посмотрела на Харли. Та поняла ее взгляд и легла на кровать, раздвинув ноги, чтобы ее киска была хорошо видна, а сама Айви подползла к ней на четвереньках, оттопырив свою попку, и обе ожидающе посмотрели на меня. «Ну хорошо, еще по одному разу и потом точно в душ и на кухню», — сказал я, залезая обратно к этим искусительницам. «Хи-хи-хи, Диксюшка завелся», — хихикая сказала Харли, при этом облизываясь, смотря на мой член. HTTPS, Максим Медровик. На Бусте вы сможете читать больше. Глава 41. Терраксия же весь день и ночь провела в штабе щита, пытаясь найти следы того симбиата, который убил агентов Цербера. Она старалась не думать о том, что это может быть ее сынок, но мысли иногда проскакивали. Ник же дополнительно занимался поисками антивенома, но та слишком хорошо скрывалась, он и раньше не мог ее вычислить, но думал, что с помощью связи терры все упростится, однако в итоге они ничего не нашли. Поэтому Терраксия уже возвращалась к себе домой утром. И пока она уставшая ехала к себе домой, внезапно зазвонил коммуникатор. «Зоб, что ты хотел?» – спрашивала она. «Госпожа, на нас напали, особняк поврежден, все остальные серьезно ранены», – говорил он слабым голосом. «Где ты сейчас?» – резко спросила она, а вся усталость исчезла. «В городской больнице», – ответил он. «Сейчас буду», – сказала она и изменила маршрут на автопилоте, который повез ее в больницу. Доехав до места, она быстро подбежала к медсестрам и назвала имена своих слуг. И та отвела ее в палатку, где они лежали. Карвус и Прокси были сильно ранены и все еще были без сознания. Акул был в еще более худшем состоянии. Все тело было в порезах, а также в некоторых местах были открытые раны, которые заживляла специальная автоматическая машина. Единственный, кто был в более-менее приличном состоянии, был Зоб. «Что произошло?» — спросила Терраксия, подойдя к его кровати и присела на стул рядом с ним. «Нападение, сигнализация, оповещающая о вторжении врага на территорию, не сработала, нападавшая была женщина, но я думаю, что ей помог кто-то», — говорил Зоб. «Ты ее узнал? Видел раньше где-нибудь?» — спрашивала Терраксия, думая, кто из ее многочисленных врагов мог решиться на такое и, как всегда, в самое неподходящее время. «Нет, впервые с ней встретился. Но она упомянула нечто странное, перед тем как напасть», — говорил Зоб. «Что именно?» — спросила Терраксия. «Она спросила, где мой сынок», — сказал Зоб. «Ясно, отдыхай и останавливайся, я позабочусь о том, чтобы вас перевели в более лучшие палаты и поскорее поставили на ноги», — сказала Терраксия, начиная выходить из палаты. После она нашла главврача и попросила перевести ее подчиненных в более лучшие палаты, а дальше она быстрым шагом направлялась в машину. У нее уже появились мысли о том, кто это мог быть, но, Чтобы это подтвердить, ей надо посмотреть на последствия лично. Наконец, доехав до особняка, она увидела много машин полиции, а также пожарных. Выйдя из машины, она направилась прямиком внутрь. «Простите, мэм, но это зона преступления, поэтому никому сюда нельзя», — говорил полицейский, останавливая ее. «Это мой дом», — сказала она немного раздраженным голосом. «Да, соболезную, но я все равно не могу вас пропустить, это и в ваших интересах, если не будете мешать, то мы быстро найдем преступника», — продолжал говорить полицейский. Тераксия смотрела на него взглядом, в котором читалось: «Ты настолько храбрый или просто дурак? Майк, дебил этакий, закрой рот», — кричал еще один коп, подбегая к ним. «Сэр, но я хотел обьбам», — пытался сказать что-то полицейский, что остановил Тераксию, но подбежавший к нему человек ударил его по голове. «Закройся». «Простите, адмирал Тераксия. Проходите, проходите, мы предоставим полный доступ, это же ваш дом, еще раз простите за моего подчиненного», — говорил подбежавший человек, быстро говоря, при этом сильно потея и постоянно извиняясь. Тераксия же кивнула ему и пошла дальше. А остальные копы, когда она проходила, отдавали воинское приветствие и занимались своими делами. «Майк, если хочешь сдохнуть, то умирай сам, нечего тянуть меня за собой», — кричал на него этот коп. Это была адмирал Тераксия. Заикаясь, спросил Майк: «Ты что, телевизор не смотришь и в интернет не заходишь?» «Конечно, это была она», — кричал коп. «А-а-а-а-бам», — произнес Майк, прежде чем упасть в обморок. Тераксия же вошла в особняк и начала его обходить. Много разрушений и повреждений, но зайдя в свою комнату, она была поражена. Сама комната была наполовину разрушена, крыша и стена, что выходила на улицу, были уничтожены, повсюду была зола и еще что-то. Но ее взбесило то, что ее драгоценная коллекция, что она распределила по всей комнате, пропала. Не было никаких следов, что фотографии были сожжены или разорваны, она точно знала, что их украли. Неужели? Тут внезапно ее глаза расширились, и она стала повсюду искать свое сокровище, но его нигде не было. «Тварь, мало было моей коллекции, так еще и альбом», — кричала Тераксия, а из ее тела уже вырывалась фиолетовая энергия. И пока она еще пребывала в бешенстве, она краем глаза заметила одну странность. На время успокоившись, она подошла к поврежденной металлической стене и заметила, что та постепенно начинает саморазрушаться. И во время этого процесса вспыхивают еле заметные зеленые искры. «Надо срочно связаться с Тором и Фрей, теперь я точно знаю, кто это мог быть», — говорила Тераксия, набирая на коммуникаторе Ника. Уже была середина дня, Хила находилась в одном из заброшенных зданий, перебирая фотографии, которые она взяла из дома, где проживал ее сынок, и отсеивая те, где был изображен еще кто-то помимо его. «Хватит прятаться, выходи», — произнесла она, не отвлекаясь от своего дела. «Хе-хе-хе, от сестренки не спрятаться, а я ведь на максимум использовал свои техники иллюзии», — говорил Лаки, снимая с себя невидимость, выходя из темного прохода. «Нашел его?» — спросила она в этот момент, отвлекшись от фотографии и посмотрев на него. «Нет, в компании его тоже нет», — покачал он головой. «Мой мальчик, где же он?» — спрашивала Хила в воздух.